Осенний зов. Сентябрь подкрался незаметно. Вроде бы еще лето в разгаре, но только вдруг, едучи на автобусе, заметил, что на липе, вчера еще зеленой, пожелтела ветка. Тонкие березки тоже исподволь желтели. Сегодня листочек, завтра. Тишь в конце лета такая, что даже трепетная осина лишь чуть-чуть играет, а березка листок роняет, будто слезу. Значит, свершается в природе надлом, незаметный, но неотвратимый, после которого в какие-нибудь 2-3 дня заполыхают по долинам красные флаги кленов, жарко загорятся бездымным пламенем осинники. И придет осень, дальневосточная, цыганисто-яркая, с колдовскими закатами, с праздником таежного урожая, неповторимое. Пропустить такое никогда бы себе не простил. Я бросил все дела, в полдня собрался и пошел на вокзал. Рядом со мной шагал в свой первый поход мой сын Алешка. Мечтая о путешествиях, все мы стремимся в какие-то неведомые места, а собственное кажется обыденным, примелькавшимся, хотя оно порой куда интереснее, чем иные дальние страны. У меня мечта — пройти по заказнику Шухи Пактой. Это совсем недалеко от Хабаровска. В 2 часа дня мы были в Биробиджане. В 3 туда подъехал мой приятель Николай. Мы так стремились побыстрее попасть в лес, в горы, что не стали терять и часу нахождения по городу. В первом же магазине купили продуктов, рассовали их по мешкам и через полчаса были на 12-м километре Бирофельдского шоссе. Автобус ушел, и мы остались одни. Вечерело. Горячее солнце садилось за лиловые горы, расстилая по земле длинные тени. Золотилась пыль над проселком, поднятая бредущими с пастбища телятами. Горели в окнах холодные пожары. В лазоревом небе 2 невидимых простому глазу самолета тянули за собой белые дымчатые нитки. Перед скорой разлукой с родными местами стабунились ласточки-косатушки, обсыпали провода, поневоле выстроившись в линии, как бусинки на туго натянутых нитках. Несмотря на лай, отдаленные голоса, различные шумы, неминуемые в любом поселке, чувствовалось, что здесь уже не город, а почти то самое лоно, к которому так стремится всякий горожанин. Отсюда уходит дорожка на заказник, и там, всего в 9 километрах, живет лесник. К нему мы и решили прийти на ночлег. И мы пошли. Сначала не быстро, а потом все прибавляя и прибавляя шагу. За беседой не замечаешь темпа. От говорливых ключей, через которые мы проходили, тянуло прохладой. Под обветшалыми бревенчатыми мостиками билась на галечном ложе и клокотала студеная вода. Клонились над ключами, будто тянулись друг к другу с берега на берег густые заросли мужающего молодняка разнолесья. Все теснилось, грудилось к воде, толкалось локтями. Тяжелолистная угрюмая ольха, кудрявые веселые ивники, пышная амурская сирень, гордо глядящая ввысь ясени, отзывчивые осинники. Мы жадно принюхивались к запахам побуревших трав, грибному устоявшемуся духу, к речной вкусной свежести, зарились на воду, экая прелесть, слеза. Видно каждый камушек, каждую травинку, даже мальков, что прятались от хариусов за приникшей ко дну зеленой осокой. Ну как не придут здесь на ум стихи Комарова? Я бы ветры вдохнул твои жаждою, я бы выпил ручьи до глотка, я тропинку бы выходил каждую, да моя сторона велика. «Пап, а пап!» — дергает меня за рукав Алешка. «Тут хариусы водятся?» «Не только хариусы, кита заходят в такие ключи, ведь Бира — нерестовая река, рядом», — отвечаю. Солнце утонуло за горой и стащило за собой позолоту с небольшого облачка, уснувшего над сопкой, будто поплавок на тихой воде, когда нет клёва. Дорога в лесу, словно трещина. Справа черная стена, слева стена, и лишь над головой светлое небо со множеством бледных звезд. Поскрипывает, рыпает под сапогами галька. Шелестит трава, когда идем по обочине. По всем приметам, да и по расстоянию, пора быть кордону, а его все нет. И темень, даже дороги под ногами уже не видать. За четвертым мостиком дороги пришел конец. Сунулись, ни следу, ни пути, только кустарник да травы по грудь и вода. На ночь глядя не очень-то хочется лезть в воду мочить ноги. Постояли, подумали, поскребли в затылке. «И куда этот кордон мог запропаститься?» — промолвил Николай. «Говорили, что за четвертым мостиком сразу». «Да разве его сейчас найдешь в такой темени?» — сказал я. «Ночуем на мостике». Всю ночь над нами голосисто лопотал бойкий ключ, но странно, он не нарушал своим лопотанием лесной тишины. И до нас временами доносился собачий брех, значит, кордон оставался где-то правей. Среди ночи взошла луна и озарила светом притихший, смутно видимый лес. Ожившим серебром заиграл студеный ключ, и все вокруг поголубело, обрело таинственность, которую просто невозможно выразить словами, и можно только уловить обостренными чувствами. Я откинул с головы на комарник и долго лежал, не шевелясь, наслаждаясь покоем, свежестью влажного воздуха, блеском луны и безмятежностью, которую наконец-то удалось обрести на недельку-другую. Утром мы подождали, пока солнышко сгонит немного росу с кустарников и трав, попили чаю. Потом пошли в ту сторону, где слышался ночью лай. Так и есть, дорога идет туда, да только ключ избрал ее для себя, шумит во всю ее ширину. Ходить вдоль ключей — горе, непролазная чащоба, травы по грудь, валежник, кочки, паутина повсюду развешаны. Мы выбрались на косогор, где по суше, где травы не столь высокие, и тут наткнулись на добрые следы рук человеческих. Валежник собран в куче, молодняк прорежен в редколесье и по прогалинам подсажены сосенки. Среди кустов рдеют красные листья виноградника. Алешка увидел синее гроздья и ринулся к ним. На голом косогоре мы увидели кордон, два дома. Один небольшой, всего на два окошка, с крупными под самую крышу георгинами в палисаднике, лесника, и чуть дальше — беленый, вместительный дом пасечника. На яростный лай собак вышла к калитке женщина-лесничиха. Она сказала, что муж ушел в поселок, скоро должен вернуться, и пригласила нас в избу. Клавдии Степановне под 50. Голова повязана простым штапельным платком, платье ситцевое, на каждый день уже потертое. Руки тяжелые, узловатые, переделавшие много всякой работы. На ее плечах немалые заботы по уходу за хозяйством. Перед калиткой в родничке плещется десятка-полтора уток, к этому еще огород, куры, поросенок, корова. Она не суетится, но все делает быстро. Пока мы развязывали мешки со своей снедью, накрыла на стол, пригласила отведать грибочков. «Ешьте, ешьте, не стесняйтесь, груздочки не купленные, рядом. За день успеваю два раза сбегать. Другой раз корзинку полнехонько наберу, да еще и в подоле принесу. По березничку, где лес горел, их много. Грибки холодненькие, только из погребка. Похрустывают, в охотку очень хороши. Я слушаю ровный голос хозяйки, а сам исподволь присматриваюсь к ней. У меня не выходят из головы слова приятеля. Рассказывая про кордон, попросил передать привет тете Клаве колдунье. Почему он так ее называл? Может, чтоб заинтриговать меня? Подмывает спросить, но я понимаю, что могу ни за что обидеть человека. Ладно, повременю. «Меду-то нонче у нас нету», — виновато объясняет она. «Раньше старик свои улики держал, а теперь пчел не стало. Пасека рядом казенная, говорят, лишние пчелы мешать будут. хоть и уезжай под старость, куда глаза глядят. А я к лесу привыкла, в городе и жить-то не смогу. Я слушаю ее с большим вниманием. Может, выкажет каким словом свою сущность? Нет, ничего такого в ней не нахожу. Вот разве взгляд светлых глаз какой-то странный, вроде бы двойной? Одним смотрит прямо, а другим в это же время будто сбоку разглядывает и тебя вроде насквозь видит. Даже как-то неловко себя чувствуешь, словно все твои мысли ей известны. Несмотря на возраст, взгляд не притомившийся, неравнодушный, а любопытный, с хитринкой и доброжелательностью одновременно. Неужто пасечник такой, что и не угостит? Рядом ведь, по-соседски живете. Не своя у него пасека. Как просить будешь? Как руку за даренным протянешь? Да и не ходим мы друг другу в гости. И не скучно так-то. А чего скучать? 28 лет на этом месте живем. Привыкла. Летом огород, птица, за коровенкой присмотреть надо. А зимой я кулемки, капканы приноровилась ладить. Когда колонок, когда белка попадутся. Все в прибыток к мужиковой получке. Не боитесь, что на зверя наткнетесь? Какой сейчас зверь? Если только медведь, так и то редко, когда на пасеку наведается. А случается? Ну, в прошлом году одного убили. Среди ночи, слышу, собаки заливаются. Старик, говорю мужу, кого-то собаки держат. Не иначе зверь на пасеку пришел. А, брось, мол, вечно ты что-нибудь придумаешь. Какой может быть зверь? Спи, полают, перестанут. Нет, говорю, если б никого не было, они по-другому лаяли бы. Встала, сняла со стенки ружье, зарядила патронами с пулей. Думаю, не хочешь вставать, так лежи себе, я сама пойду. Вышла, гляжу, плетется сзади в одном из подним. Давай, баба, ружье сюда, сам посмотрю. Ну что там? Ага, отвечает, есть. Сразу-то на дереве не разобрать было, промазал, а вторым снял. Медведишка небольшой, белогрудый медведь был. Муравьятник, но хороший, сало наем на ладонь. Да мясо 2 таза с него нарубила. Дивно все это слышать от женщины. Не всякий мужчина осмелится идти ночью на медведя. А тут все просто. Взяла ружье, пошла. И я почему-то уверен, не поднимись за нею следом с постели муж, сама бы она справилась с этим делом. Здесь когда-то и тигр водился. Раньше были, теперь не слышно. Встречалась. Как-то пошла к сопке капканы проверять. Зимой дело было. Смотрю, лежит поперек тропы полосатый. Я назад, назад. Да что есть духу, домой. Прибегаю, так, мол, и так, тигра. А мне? Это тебе почудилось. Откуда ей тут взяться? Что-нибудь другое, а не тигра. А я на своем. Нет тигра. Пошли. Следы посмотрели. Тигра небольшая. В Биробиджан заявили. Оттуда специалисты приехали, прошли по следам, говорят, такого им не взять живьем. Вот, мол, если будет где след тигрицы с детенышем, тогда сразу сообщайте, за это деньги уплатим. Ну, маленьких мы так и не видели, а большая как-то под самую избу пришла. Полежала, наверное, собаку схватить хотела, потом огород обогнула, в сопки подалась. С тех пор не слыхать что-то. Клавдия Степановна рассказывает, нанизывая один случай к другому, как бублики на нитку, где, когда, что случилось в лесу, кто какого зверя повстречал, как себя вел. Над одними трунила, другим сочувствовала. Одно в каждом рассказе звучало одинаково. Медведь, изюбр, тигр выскочил ли, просто ли брел по тайге и повстречался с человеком. Тот либо со страху убежал за подмогой, либо сам не растерялся, пальнул. Уже-то у всех, и никому в голову не пришло, что зверь-то у себя дома в заказнике, и человеку тут, если по совести, обойти бы зверя с миром. Так нет, стреляет. «Привыкла я к лесу», — повторила хозяйка и вздохнула. «Не могу и подумать, как жить без него. Вот хожу и всякий раз думаю, как мне корень женьшеня найти». Не видела, какой он, Вот беда. Говорят, будто на нем вместо цветка красные ягоды. Попадалась трава похожая, а он... Нет ли? Сказать не могу. А зачем он вам? Ну как же, лекарства из него хорошие, от всяких болезней помогает. Женьшеня здесь не ищите. Не растет он тут. В Приморье он еще водится, да и то мало. А другие травы собираете? Какие? Кажется, я нащупал тропку, по которой можно прийти к разгадке. Не иначе, как лекарка она. Всякие травы я собираю. И ландыш, и борец, и валерьяну. Кому какая помогает. Одному травы, другому березовые почки и грибчага, третьему навары замелы или бархатной коры требуется, или корни какие для настойки. Мы живо разговорились о лекарственных травах, какие когда лучше собирать, как готовить, от чего какую применять. С малых лет меня тянуло к людям, которые умели понимать природу, умели пользоваться ее дарами, не теми, что лежат поверху, рыбой, мясом, а тайными ее силами, которые заложила она, запрятала в корни, травы, в живую ткань самых различных живых существ. Как правило, эти люди чуткие, любящие все живое, отзывчивые на чужую беду, наблюдательные, со своей особой мудростью жизни. Этот наш разговор растопил последний ледок скованности, и я решил уточнить то, что мне уже стало ясным. «Значит, понемногу знахарствуете?» «Господи, да я разве кому набиваюсь, не волю кого? Сами ко мне приходят, просят, найди им то, набери другое. Ведь городские, что слепые, под ногами добро будет валяться, не подымут, потому что не понимают». Лесничий вернулся из поселка к обеду, принес хлеба и сахару. Худощавый, узкоплечий, одно плечо войну покалечено, с густо поседевшими волосами, но еще подвижный, как всякий таежник, он глядел чуть насмешливо. «Ну-ну, мол, толкуйте, знаю я вашего брата». Говорил он медленно, скуповато, без воодушевления. Удивляться не приходилось. Люди незнакомые, с чего станет открываться? Лишь к вечеру, после того, как набились помощники копать картофель на огороде и потом снова сошлись за столом, разговор наладился. Недаром говорится, что труд людей объединяет, а не праздность. И сказал нам лесничий, что если хотим увидеть зверя, то надо нам податься на Солонцы, и объяснил, как туда дойти. Поблагодарив хозяев за гостеприимство, мы утром вышли за ворота. Последние клочья тумана таяли в нежарких ласковых лучах. Над хребтом сияло чистое небо. Вдали чуть различимая мельтешила цепочка гусей. Вид улетающих на юг птиц почти всегда напоминает мне о неумолимо текущем времени, о том, что годы идут, а занимаешься чем-то неглавным, и острая неудовлетворенность собой тревожит всякий раз душу. Но тут я только проводил гусей взглядом, до звона в ушах вслушиваясь в самую сладостную музыку, затихающую перекличку птиц, и совесть моя молчала. Чего мне еще желать? В природе свершается незримая схватка, и я нахожусь на переднем крае борьбы зимы с летом. Могу наблюдать за ходом этого безмолвного сражения, ходить полем битвы и видеть первые жертвы, приникшие к земле папоротники, усыхающий лобазник и землю, густо устланную побуревшей листвой. Видеть такое — счастье. Воспоминания об этом всегда для меня приятны, как память о первой любви. Мы поднимались по старой лесовозной дороге к перевалу. На северо-западе за первой близкой сопкой синела другая, более высокая, Пактой. Там центр охотничьего заказника, равного по территории одному из красивейших заповедников, Беловежской пущи. Но там охраняют природу, холят и голубят ее 1200 человек персонала. А тут ни одного егеря. Там, рядом с заповедником и в нем, сотни гектаров пашен, урожай с которых идет на подкормку многочисленного стада зубров, оленей, кабанов, коз. Здесь 2-3 солонца, на которое год назад завезли по 2 пуда соли. Там асфальт и посыпанные песком дорожки, по которым проходят автобусы и тысячи туристов. Здесь едва значенные тропы среди чащи.